Глава 37. Ярослава. Господи, кажется, я никогда так сильно не нервничала. Сердце билось быстро и ритмично, как перед первым свиданием, только теперь оно билось с полным осознанием того, что сегодня действительно все изменится. Я взглянула на свадебное платье, которое еще вчера вечером мама бережно повесила у зеркала. Оно было легким, нежным, воздушным, никакой вычурности, ничего лишнего. Просто платье, которое должно было обозначить начало нашей новой, уже совершенно другой истории. И, глядя на него, я чувствовала, как в груди разливается тепло и легкое приятное волнение. На кухне уже вовсю суетилась мама, а ее тихие шаги и негромкие указания папе доносились даже до моей комнаты. Я слышала ее голос, наполненный заботой и тревогой одновременно. «Осторожно, пожалуйста, не разбей ничего», — шептала она папе, явно стараясь держать себя в руках. «Ярослава еще спит?» Его голос был тихим, ровным, но в нем чувствовалась непривычная нервозность. «Пусть еще отдохнет», — ответила мама. «Сегодня ей понадобится много сил». Я улыбнулась про себя, чувствуя, как у меня внутри становится чуть спокойнее от того, что родители рядом, что теперь все будет нормально. Но тишина прервалась легким стуком в дверь. «Можно войти?» — тихо спросил Илья, приоткрывая дверь и заглядывая в комнату. «Конечно, заходи». Я улыбнулась и села на кровати, закутавшись в одеяло, словно защищаясь от чего-то невидимого и непонятного. Илья шагнул в комнату и осторожно закрыл за собой дверь. В руках у него была чашка горячего кофе, которую он с легкой улыбкой протянул мне. «С добрым утром, невеста!» — произнес он с теплом в голосе и сел на край кровати рядом со мной. «Ну что, готова отдать себя навечно в руки этого безумца?» Я не удержалась и засмеялась, принимая кофе из его рук. «Мне кажется, я это уже сделала», — тихо ответила я, сделав глоток и ощутив, как тепло напитка разливается внутри. «И знаешь, мне уже не страшно, даже если он псих». Илья внимательно посмотрел на меня и чуть нахмурился, но глаза его смеялись. «Если честно, я и сам думал, что вы до этой свадьбы друг друга просто убьете, но раз вы дошли до этого дня, значит, все не так уж и плохо». «Спасибо за оптимизм», усмехнулась я и слегка толкнула его плечом. Он рассмеялся, приобнял меня и тихо сказал: «Я правда рад за тебя, сестренка. Рад, что рядом с тобой такой человек, который, несмотря на весь его характер и безумство, сделает все, чтобы ты была счастлива. Я это видел своими глазами». Я улыбнулась, чувствуя, как к горлу подступает комок. «Спасибо, Ильюш, для меня это важно слышать от тебя». Он слегка улыбнулся и встал, поправляя рукав рубашки. «Ладно, теперь готовься. Я уже слышал, как он там нервничает. Наверное, сейчас весь ресторан строит и официантов по стойке смирно выставляет». Я снова рассмеялась, провожая его взглядом до двери. Когда он ушел, телефон завибрировал на столике, заставив сердце подпрыгнуть от волнения. Я взяла телефон, увидела на экране имя Дамира и тут же ответила. «Да». «Привет, звездочка», — произнес он хрипло и ласково. «Готова к нашему дню?» «Думаю, что да», — ответила я с улыбкой, чувствуя, как голос немного дрожит от эмоций. «Никаких сомнений?» — спросил он серьезно. «Ни единого», — уверенно ответила я. Он тихо усмехнулся в трубку, его голос стал мягче. «Хорошо, тогда жду тебя у алтаря. И учти, Яра, теперь уже точно не отпущу тебя никогда». «Я и не собираюсь уходить», — прошептала я ему в ответ. «Вот и умница», — с довольством проговорил он. «До встречи, любимая». Он отключился, и я опустила телефон, чувствуя, как сердце колотится так сильно, что дышать было почти невозможно. Когда суета, сборы, психи и слезы закончились, и мы нарядные все уже загрузились в автомобиль и доехали к месту церемонии, у меня перехватило дыхание от увиденного. Просторная терраса на берегу была украшена белыми цветами. Прозрачная ткань развевалась от легкого ветерка, создавая атмосферу сказки. Я видела, как друзья и родные улыбались и переговаривались с нетерпением, ожидая начала церемонии. И вот я увидела его. Дамир стоял у алтаря в идеально сидящем на нем костюме, с пронзительным взглядом, который, казалось, проникал в самую мою душу. Когда он увидел меня, его глаза слегка расширились и дыхание сбилось, настолько, что это было заметно даже издалека. Когда я приблизилась, он тихо выдохнул, взял мои руки в свои и сказал очень тихо, но так, чтобы его услышала только я. «Я больше никогда тебя не отпущу. Ни при каких условиях». Я улыбнулась, глядя прямо ему в глаза, и прошептала. «А я и не дам тебе такой возможности. «Ишь, чего удумал?» Ведущий говорил красиво и просто. Гости улыбались, кто-то вытирал слезы. И когда мы обменялись кольцами, и его губы накрыли мои в долгом искреннем поцелуе, мне казалось, что мир перестал существовать. Позже, когда гости смеялись и произносили тосты, когда Руслан рассказывал о том, как он сомневался в нашей свадьбе, а Илья произносил искренние, но слегка грустные слова, я смотрела на Дамира и понимала, что именно это счастье я и ждала всю жизнь. А потом был танец, медленный, близкий, наполненный нашими взглядами и прикосновениями. Его губы слегка коснулись моего уха, и он прошептал: «Знаешь, о чем я думаю? Что теперь мне больше ничего не нужно. У меня есть ты, и это навсегда». Позже, когда огни погасли, и мы остались вдвоем в полумраке комнаты, он притянул меня к себе, глядя в глаза с нежностью и страстью. «Теперь ты только моя, без зрителей, без слов, без чужих глаз». И эта ночь была не просто страстной, она была особенной, спокойной, горячей одновременно, наполненной любовью, нежностью и ощущением того, что мы наконец-то дома, друг с другом. Я уснула, прижимаясь к нему, и впервые за долгое время почувствовала, что все действительно на своих местах. Навсегда.